Глава вторая. 1 марта 1942 года. Разведку, что я запланировал на общем собрании, проводил по границе своей группы. Ребята за зиму друг к другу притерлись, роли у них уже распределены, и я со своим авторитетом им на ухо не нужен. Поэтому мы просто прошлись с Виталиком, рысью и группой стрижа в усилении по окрестностям этого немаленького озера и осмотрели полтора десятка небольших озер и 30 островков. Мне надо было прикинуть, где я могу поставить пару небольших запасных землянок, и пока все видно, изучить подходы из леса. В общем, обычная тихая рекогносцировка окрестностей. Заодно сразу показал Виталику и рыси места, на которые имеет смысл обратить внимание при обороне летней базы. Сам пограниец с группой ушли на ту сторону Большого озера на разведку на несколько дней. Читая протоколы допросов, я обратил внимание на одну деталь, на которую по своему обыкновению не обратил внимания никто из моих помощников. На той стороне озера, в глубине большого лесного массива, располагался небольшой поселок. Раньше там была здоровая лесопилка с каким-то своим производством и со своей узкоколейкой, а с 40-го года большие склады нашей армии. Какие конкретно склады, допрашиваемый полицай не знал, но немцы, захватив эти склады, сразу все там оцепили и использовали эти склады по назначению, что само по себе могло означать только одно – то, что это резервные склады горючего, потому что любое другое снаряжение и боеприпасы немцы давно бы раскидали по фронтовым складам. Вот туда-то пограниец и отправился, просто тихо посмотреть, и если удастся, дернуть машинку с горючим, а то у нас техника есть, а питается она совсем не святым духом. Хотя и есть у нас некоторый запас, оставшийся от наших покойных упырьков, но пополнить запасы горючего необходимо раньше, чем мы весь район в очередной раз на уши поставим. Дело в том, что это очень забавная деталь. Я удивился еще тогда, когда мы в июле прошлого года на дороге машину с бочками и с бензином сожгли. Оказывается, снабжение горючим у немцев происходит не из грузовиков-наливников, а из бочек и канистр. Вот и тогда были 200-литровые бочки с бензином, здорово меня удивившие, и машины, которые мы захватывали, были с канистрами и небольшими 75-литровыми бочками в кузовах. И вообще, я много техники на дорогах видел с притороченными к кузовам канистрами с бензином. Даже в городе на бронетранспортере такая канистра была. Очень весело один грузовик горел от такой канистры. Когда мы вывозили фею на тренировку с кровопусканием, второй грузовик полыхнул как раз из кузова. Стоял-то он к нам кабиной, и достать по баку пулями фея просто не могла. Тогда я только отметил это, а потом до меня дошло, что фея по нему так и долбила зажигательными, так и не сменив тип боеприпасов. И получается, сама того не желая, сожгла и второй грузовик. Так что сейчас у меня пограниец пошел не только на разведку, а в основном на захват такого грузовика с горючим. Местные части наверняка снабжаются с этого склада. Место, где он потом оставит бочки с бензином, просто прикопав их в снегу, они с рысью отметили. Смешно, но пограниец разведать ничего не успел. Успел он только дойти до склада, который оказался не просто большим, а неимоверно огромным. С нашей стороны, оказывается, ни подхода, ни подъезда к нему нет вообще, только проселочная дорога вокруг всего лесного массива. Так как по полям и лесам я всем ходить запрещаю, чтобы не оставлять лишних следов, то пограниец шел по дорогам и в обход, отмечая по пути все, на что наткнется его пытливый и внимательный взгляд. В результате этой прогулки, уже перед самым въездом на склад, пограниец наткнулся на стоящую прямо на подъездной дороге к складам машину. Неудачно водила влез в кустики, сбегал. Там и остался. Пограниец, недолго думая, оседлал неприхотливый 6,5-тонный бьюсинг и приперся на базу. Понятно, что не на саму базу, потому что снег так никуда и не делся, а на нашу дорогу, прислав ночью гонца прямо к фишке. Переполошил он всех, конечно, изрядно. Пришлось всему отряду побегать, но зато теперь у нас есть горючка, и в достаточно большом количестве, и машинное масло, и ни разу не маленький патентованный грузовик, который пока некуда девать. Чесали мы все репу, чесали, а потом плюнули и поставили этот бьюсинг на дороге на полуостров, запихав его максимально далеко в ельник и традиционно замаскировав срубленными елками. Может, и не найдут. Тем более, что его здесь искать никто не должен, так как наглый погранец захватил этот пепелац приблизительно в 55 километрах от нашей базы. Сам грузовик должен был ехать в Дрису, а это в прямо противоположную от нас сторону. Свою группу я простил незадолго до своего дня рождения. Можно было бы, конечно, их еще помариновать на кухне и в дозорах, и если бы дело было только в Серже, он бы у меня навечно остался подсобником на кухне. Но с ним мариновались и страдающая, и грызущая себя фея, и несчастный гном, и насупленная Сара, и стойко переносящий тяготы службы Арье. Так что пришлось вытаскивать их с кухни. Девчонок, кстати, тоже. Фею и Сару я, как только все устаканилось в отряде, в приказном порядке отправил на кухню безвылазно, вызвав бурю возмущения у Сары и безропотную покорность у феи. Сделать это было просто необходимо. За зиму все расслабились без моего железного пригляда, и у наших малолеток появилось некоторое пренебрежение к повседневной службе, и то, что моя личная группа в легкую, за обман меня любимого, оказалась на общественных работах, пошло на пользу всему отряду. Так что 22 марта я просто пригласил к нам в комнату фею и Сару и прямо с порога в комнате сгреб их обеих в охапку. Обе девчонки были изумлены до предела. Раньше я никогда не позволял себе такого. Крепко прижимая к себе девочек и уткнувшись лицом в макушку феи, я полувопросительно спросил: «Мир?» И потом без перехода пожаловался: «Вы знаете, как мне без вас плохо. Хоть бы пришли к Витьке как к другу, а они закопались на кухне и носа не кажут. Знаете, как мне так стоять нравится? Так бы и стоял до конца жизни. Больше мы не ссоримся, договорились?» У обеих железных моих девчонок глаза были на мокром месте. Так и помирились, устроив небольшой праздник на пятерых, на котором Сара узнала, что я не просто командир, а Виктор Егоров. Буду дозированно кормить ее конфиденциальной информацией, потихонечку вводя в курс дела относительно своих планов на будущее и прокачивая через нее всех остальных бойцов отряда. Девочки, это очень удобный инструмент для скрытого контроля всего отряда и слива и сбора необходимой мне косвенной информации. Раньше таким инструментом была у меня дочка, а теперь Сара и ее напарница Роза. Ни фея, ни дочка для этого больше не годятся. Фея по понятным причинам. Круг ее общения ограничен нашей группой и Марком с Виэлем. Ну и еще и изредка погранцом с Эстер. А дочка у нас теперь мужняя жена и с отрядом почти не контактирует, хотя отношения у нее со всеми изумительные. Все же Вера очень красивая девочка и незаметная пока беременность ее совсем не портит. Мой день рождения прошел без особенных хлопот и треволнений, и хотя знали о нем единицы, зажать его мне не удалось. Я вообще не считаю это праздником и собирался по своему обыкновению похоронить его на корню, но не тут-то было. День начался и прошел как обычно. Часа в два меня в качалку позвал погранец, где он под руководством Сержа занимался рукопашкой со своей группой и попросил показать пару не дающихся им приемов. Так мы там последующие пару часов и прокувыркались, нагуляв аппетит. Тихушники, блин, опять меня развели на ровном месте. В начале пятого в качалке появился Виталик, и Серж как-то очень быстро свернул тренировку, отправив группу на следующее занятие, и мы вчетвером пошли обедать. Войдя в дом, я в замешательстве замер, не в силах сказать ни слова. В достаточно большой нашей горнице свободного места не было. Посредине комнаты стоял большой стол, составленный из нескольких, накрытый чистыми скатертями и заставленный всевозможными яствами. А вокруг него сидел весь наш малый круг и Авиэль с Марком. Впрочем, нет, вон и смущающийся гном, и невозмутимый Арье, и Роза рядом с озорно улыбающейся Сарой, и Зерах с Давидом и Стрижом, и семья доктора с Эстер и Иланой. Как они все здесь поместились? «Иди, иди!» — раздался у меня за спиной ехидный голос. «Как ты там говоришь, зажать хотел праздник? Новый год пропустил, Рождество тоже. Кучу дней рождения в персональной койке провалялся. Мне третий все про тебя рассказал. Не знаю, как у тебя, а у нас день рождения нашего друга. У нас всех сегодня большой праздник. Мы все тебя приглашаем. Серж в своем репертуаре. Ну, конечно, молодцы, я не ожидал. Я, разумеется, оказался между Сарой и Феей. Все уже знают, что я их мало различаю. Умастившись за столом, Серж опять выдал. Так как командир голодный, а когда командир голодный, он злой хуже не бывает, только когда не выспавшийся, слово предоставляется мне. Мы тебя все поздравляем, хотя так, как ты поступил, поступать нехорошо. Мы же тебе все напарники, а напарников нельзя обманывать, но мы тебя сегодня все простили. Так что мы сначала твой квас выпьем, потом съедим, что приготовлено, а уж потом подарки вручим. А то ты с голоду помрешь, а ты нам еще нужен. Вот, зараза ехидная, так подколоть. И ведь и сказать нечего. У меня под плечами две мои персональные красотки прижались. Мне и не надо ничего больше. Уел, уел. Что тебе сказать? Спасибо, ребята, виноват, исправлюсь. Поем и в угол встану на колени. Хочешь такое увидеть? Интересно, купится на это? Конечно, хочу. Голос Сержа стал громче обычного. Да и все остальные с интересом прислушались. «Попался? Не тебе со мной тягаться. Тогда как поедим, подставишь свои колени, и я на них встану». Шутка простенькая, даже примитивная. Но Серж этого не ожидал. Засмеялись все, особенно Арье с гномом. Эти двое готовы все время смеяться над нашей с Сержем пикировкой. Где-то в середине этого необычного обеда, когда все уже насытились, и я умиротворенно и фамильярно положил Саре голову на плечо, не забыв, впрочем, левой рукой прижать и притиснуть плотнее к себе фею, Серж опять выдал. «Пока наш командир не уснул, надо дарить подарки, а то потом не добудешься. Да и сидит он со снайперами. Я будить не рискну. Пристрелят и фамилии не спросят». И передо мной, убрав все со стола, положили большой поднос, накрытый вышитым полотенцем. Когда Сара с феей сняли полотенце, одновременно взяв за углы, я выпал из реальности. «Ой-ё!» Только и смог выдать я. Передо мной лежал вал. Нет, конечно, это была Светка, но выглядела она как вал-переросток. Хотя про вал я, конечно, загнул. Это скорее СВТ штучного исполнения, причем при внимательном рассмотрении очень штучного. Штучного до такой степени, что дальше просто некуда. «Да нет!» Выглядело это все же как вал. Конечно, через голову не перепрыгнешь, не с нашими возможностями делать что-то революционное, но это была не винтовка. Это было произведение искусства. Я поднял на присутствующих абсолютно ошалелые глаза. «Ты бы себя со стороны видел. Ради такого момента имеет смысл жить. Никто из здесь присутствующих никогда не видел полностью обалдевшего командира». Разумеется, промолчать Серж не смог. Кайфоломчик, блин. «Ребята, нет слов. Вещь. Девчонки, держите меня, а то я сейчас всех целовать кинусь. А люблю я только вас? Нет, теперь я эту красоту тоже. Марк, Авель. Но как? Это просто шедевр. Повешу на стенку в красном углу между фотографиями Сары и Феи и буду каждый день любоваться». Я сразу разглядел зашлифованные и заполированные изгибы необычной винтовки и необычно большой для этого времени оптический прицел, странно расположенный слева от самой винтовки, а не над ней, как обычно. Здесь был даже толстый несъемный глушитель. Именно поэтому обычная Светка выглядела как вал. Труда и времени в нее было вложено столько, что я вообще не понимал, когда те, кто ее делал, спали. «Стоп! Так это не СВТ, это АВС. Точно, АВС. Поэтому-то прицел так необычно расположен. АВС — это что-то с чем-то. Надо будет только чуть позже убрать стрельбу очередями. Для меня это не критично. Стрелять очередями мне не в кого, а как снайперка, автоматическая винтовка значительно лучше винтовки Мосина. В наших условиях, конечно же». «Это еще что? Потом постреляешь, вообще в пляс пустишься. Но все остальные подарки потом, у себя в комнате посмотришь. А то знаменитый второй, а ходишь как оборванец. Нам всем стыдно на тебя смотреть. И давай, не задерживай процесс принятия вкусняшек. У нас еще пирог с малиной и пирожки со всякими разностями. Девчонки полночи пекли, пока вы, барин, изволили дрыхнуть». Неожиданно не только для меня, но и для всех присутствующих выдал немногословный Виталик, рассмешив всех до истерики.